Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на Таню. Он повернулся так быстро, что скрипнули ремни его портупеи. Он ей протянул свои большие, широко открытые ладони. Таня шагнула к нему. Она была бледна и глядела на него с испугом. Он поцеловал ее в лоб, прижимая ее голову к себе. Сукном пахло от него, сукном и ремнями. Потом он сказал: «Ты такая большая, тебе бы следовало принести цветы, а я принес конфеты». Он засунул руку в карман, чтобы вытащить из него коробку, но карман был тесен, а коробка большая, ее не пускала подкладка. Он рвал ее пальцами, он мял коробку, он трудился, лицо его стало красным, он даже потихоньку стонал, а Таня ждала все больше бледнее. И, глядя на его лицо, как у ребенка, покрывавшееся испариной, она думала: «Добрый он человек или нет?» И вот он вынул коробку, протянул ее Тане, и Таня взяла, не зная, что с ней делать, она ей тоже мешала. Она положила коробку на старые сани возле бочки полной воды, и капли тотчас же начали ее точить. Они стучали, как гром в безмолвии, стоявшем на дворе. Потом пришла собака, пришла кошка-казак и котята, и все они тоже пытались обнюхать коробку. Мать потихоньку качала головой. В раздумье посмотрела она на коробку и унесла ее в дом, а Таня осталась во дворе. Отец обнял ее еще раз. Теперь, когда борьба его с конфетами кончилась, он заговорил. Он был возбужден и говорил очень громко, все время напряженно улыбаясь: «Как жаль, что тебя не было на пристани. Мы с тетей Надей ждали тебя, правда, мы немного задержались на пароходе. Коля заболел малярией, пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. И представь себе, какая-то девочка дала ему на пристани цветы. Это были саранки, которых я не видел уже много лет. Да, представь себе, она положила ему цветы на носилки. Ему так хотелось, чтобы это была ты. Но тебя не было». Таня поднесла руку к виску, надавила на него пальцами, словно хотела остановить кровь, приливающую к ее лицу, и отстранилась немного подальше. — Ты что, Таня? — спросил отец. — Папа, не говори так громко, — сказала она. — Я очень хорошо тебя слышу. И собственный дворик Тани ошеломил ее вдруг тишиной. Отец замолчал. Его возбужденное лицо стало строгим, улыбка исчезла с губ, а глаза все же оставались добрыми. Он кашлянул, и странно, этот кашель был знаком уже Тане. Она сама так порывисто кашляла, когда грустные мысли, как холодный вихрь, внезапно посещали ее. Он пристально глядел на Таню, тихонько сжимал ее плечо. — Я знаю, что ты на меня сердишься, Таня, — сказал он. — Но ведь мы будем большими друзьями, правда? — Пойдемте пить чай, — сказала Таня. — Вы хотите чаю? — О, вот ты у меня какая! — тихо промолвил отец, чуть посильнее нажимая на плечо Тани. Она поняла его и поправилась. — Пойдем к нам пить чай, папа, — сказала она. И слезы запросились у нее из глаз. — Ведь я еще не привыкла, папа. Он оставил ее плечо и рукою провел по щеке Тани. — Да, ты права, Танюш, — сказал он еле слышно. — Трудно это все в 15 лет. Трудно, брат. А все-таки мы будем друзьями. Пойдем пить чай. И впервые на деревянном низеньком крылечке Таниного дома зазвучали иные шаги, чем она привыкла слышать, тяжелые шаги мужчины, ее отца. Когда в школе спросили у Тани, не приходится ли ей родственникам или двоюродным братом Коля Сабанеев, поступивший к ним в класс,